в качестве предисловия к мифам были: «Я объясняю здесь жизнь предков людей Уаро-Черри, которые произошли от единого первопредка. От деревни к деревне здесь описывается, как они жили со времени своего происхождения до сего дня». Этому утверждению о происхождении по мужской линии соответствовал и заголовок, который рассказчики дали своему духовенству: «Льякуас», или «Жертвоприносители лам». Благодаря в значительной степени работе Марии Ростворовски де Консеко этническая идентичность рассказчиков уаро-черрийских мифов установлена. Ими являлись яуйо, которые изначально были пастухами, некогда заняли высокогорные тундры у истоков реки Каньеты, а позже посредством завоевания установили контроль над земледельческими ресурсами в центре района, описанного в уаро-черрийском тексте. Эта область находится на западном, выходящем в сторону моря склоне Анд. Доступ ко всей этой области истоков рек Каньетте, Мала, Лурин и Римак, каждый из которых течет на запад к Тихому океану, обеспечивает единственный высокогорный проход. Как в ингские, так и в испанские колониальные времена основной маршрут от южных и южноцентральных Анд до центрального Тихоокеанского побережья пролегал через этот проход, где инки высекли ступени в скале по бокам высокой вулканической горы, называемой Париакакой. Париакака была также именем военного божества и первопредка по мужской линии, сверхъестественного предка Яуиос. Этот же проход служил важным средством в успешной экспансии уари. Проход у Париакаки был воротами не только к прибрежной святыне Пачакамак, но также к наиболее ценящимся в Андах областям произрастания коки. Эти кокаиновые земли лежат ниже бассейна рек области Уаро-Черри, на возвышенности, простирающейся от 1 до 3 тысяч футов в высоту и известны как Чаупаюнга или полутропики. Об археологии области Уаро-Черри известно весьма немного, хотя не похоже, чтобы уари составляла крупнейший из когда-либо строившихся там центров. И тем не менее известно, что уари вело обширную торговлю предметами роскоши с Пачакамаком. Относительно вопроса о том, находился ли Пачакамак под владычеством уари или же достиг какой-то степени независимости, мнения расходятся, но в любом случае обмен между ними во время всего его существования был интенсивным. Караваны лам из уари, стал быть, проходили ниже расщелины в вулканической вершине Париакаки, фактически под носом у относительно бедных яуйо и через лучшие в Перу плантации коки по направлению к Пачакамаку. Трудно вообразить, чтобы корыстолюбивые правители уари пренебрегли возможностью заинтересоваться этой бесценной культурой. Особенно, если учесть, что каждый из народов, о которых имеются упоминания, занимал здесь земли при первой же подвернувшейся возможности. Кока росла на тихоокеанских склонах центральных Анд в течение тысячелетий. Специфически для этой области ее подвид был известен своей повышенной устойчивостью к засухам и особыми вкусовыми качествами листвы. Согласно исследованию Ростворовски, интенсивный конфликт между яуйо в горной местности и производителями коки в Чаупиюнгас был одной из основных причин войны на протяжении периода, описываемого уаро-черрийскими мифами. Похоже, позже инки захватили себе лучшие из таких земель. Прежде чем перейти к знаменитой пятой главе уаро-черрийских мифов, повествующие об обстоятельствах рождения бога войны Париакаки, стоит упомянуть еще один аспект 4 первых глав. Говорящие на яуйо потомки яуйос некогда бывших пастухами, постоянно включают в описание жизни перед потопом